Где-то в глубине России два цыгана, два зыка, и у кума не спросили, подались они в бега. Занесло пургою стежки, и куда же вы теперь? Только лунная дорожка вам откроет воле дверь. Ой, Россия, ты Россия, каторжанская ты Русь, что тебе страдания сына, да что тебе цыганки грусть. Среди этого раздолья правды холод горячи, а в душе оно ж так больно. Ложь ментовская горчи. Возвращаться в каталажке нет резона цыганам, где нет воли, там и тяжко, там нет веры мусора. Ой, Россия, ты Россия, каторжанская ты Русь, что тебе страдания сына, да что тебе цыганки грусть. Что их ждет за горизонтом, что луна им посулит, угол темный в стойле скотном, или волюшка сфортит. Их торопит злая доля, но не им судьбу решать. Не поймают, значит, воля, а поймают, срок мотать. Ой, Россия, ты Россия, каторжанская ты Русь, что тебе страдания сына, да что тебе цыганки грусть. Ой, Россия, ты Россия, каторжанская ты Русь, что тебе страдания сына, да что тебе, маманя, грусть.